Внезапно я почувствовала вмешательство богини в мой разум. Хоть и не будучи настоящим аликарном, я все же имела связь с единством, и она всеми силами старалась использовать ее, чтобы взять надо мной контроль. Я стиснула зубы и судорожно сглотнула, борясь с этим воздействием. Но тщетно, против моей воли, у меня вырвался вопрос. «Не знаешь, Литл Пип не планирует ничего против богини?» Слова слетали с моих губ, а я дергалась и извивалась всем телом, борясь с ним за возможность отключить радиосвязь. «Нажми на кнопку, Бликджик, просто нажми на кнопку. Ну, ты же знаешь Литл Пип, уверен, что у нее есть какой-то план. Возможно, она попытается шантажом заставить богиню выступить против Красного Глаза. А, может, у нее есть и другие задумки в голове. Насколько мне известно, она вела кое-какие дела с Гаудой. С кем, хотя, неважно. Это имя пробудило у меня в голове ропот множества голосов, высказывающих различные догадки, и они становились все громче, по мере того, как росло воздействие на мой разум. Я чувствовала, как богиня ломает мою волю под аккомпанемент шепота душ единства, возбужденно переговаривающихся между собой. Она пыталась понять, что же могли означать эти слова. Методично продираясь сквозь мою память, богиня выискивала любой намек на то, что мне известны планы Литл Пип. Но мои воспоминания о времени, проведенном в компании последней, были не более чем пьяным бредом. Что ж, если узнаешь что-нибудь, дай мне знать. Конечно. Удачи, Бликджик. Я свяжусь с тобой, так только что-нибудь выясню. Я пыталась предостеречь его, но это было выше моих сил. И невзирая на отчаянную внутреннюю борьбу, я не смогла помешать себе разорвать радиосвязь. Как только это произошло, я ухватилась за ближайший стеллаж и со всей силы приложилась головой об металлическую полку. «Пошла, вон!» – проревела я, пытаясь сообразить, как вновь установить связь с пещерой Спайка. Но глядя на экран пипбака, вдруг поняла, что не имею ни малейшего понятия, как это делается. Нужно было нажать какую-то кнопку, или что я там сделала. Наш разговор я помнила, но вот что ему предшествовало, меня буквально затрясло от бессильной злобы, а по щекам покатились слезы. «Как ты, Лакуна ведь говорила, что ты не сможешь контролировать меня из-за хма?» Раздался тихий зловещий смех богини, и прозвучало это куда более проникновенно и пугающе, чем ее обычные громогласные реплики или обращения к себе в третьем лице. «О, это отнюдь не контроль, пока еще нет, я просто проверяю на прочность твою защиту, и буду понемногу ослаблять ее то тут, то там до тех пор, пока не исчезнет разница между тобой и обычными сосудами». Лакуна солгала сознательно, или эта богиня заставила ее обмануть меня? Не стану даже рассматривать возможность первого, не дождется. Я боролась изо всех сил, стараясь выгнать богиню из своей головы, но это было все равно, что пытаться остановить копытами селевой поток. Как бы я ни напрягала разум, выталкивая ее, она продолжала проникать внутрь. Уровень хма вокруг капеллы был крайне низок, и богиня, похоже, пользовалась предоставившейся возможностью, чтобы влезть в мой мозг так глубоко, как только сможет, просматривая воспоминания и читая мысли, и секреты. Секреты, о которых я ни в коем случае не должна позволить ей узнать. Если ей станет известно о... Нет, не думай об этом. Но я думала, не могла не думать. Вспоминала об ожерельях и короне, о мейнфрейме и... Нет, я буквально чувствовала, как она рыщет, выслеживает, пытается найти то, что я стремилась похоронить глубоко на задворках разума. Не думай об этом, не смей. Но все же продолжала думать. В отчаянии, я начала колотить головой об пол, рассчитывая лишить себя сознания. Но мое усовершенствованное тело сопротивлялось этому. И что еще хуже, тут же залечивало раны, что я себе наносила. Оставался лишь один способ выгнать богиню из моей головы, прежде чем она узнает все. Кое-как я левитировала пистолет из кобуры, чувствуя, как по щекам побежали слезы. Оружие задрожало в моей магической хватке. Я не могу позволить ей узнать. Я должна. Прости, Глори, но если она выяснит про сады и Эквестри, промурлыкал голос богини у меня в ухе, и оружие грохнулось на пол. Да, я знаю о них. Достаточно было проследовать за той интересной мыслью о Флюсе и Спайке, и, вуаля, это маленькое сокровище, как на ладони. Она сейчас вне себя, но, думаю, как только я улажу все прочие неприятности и поставлю на место Красного Глаза, придет время воссоединить Твайлайт с ее верным помощником. Я уставилась невидящим взглядом в пустоту, чувствуя себя обесчещенной, а богиня радостно расхохоталась, наполняя мою душу ужасом. Не знаю как, не знаю когда, но кто-нибудь обязательно разделается с тобой, и этот час не за горами», – прошептала я вслух, словно приносила обед. Смех прекратился, но богиня продолжала пребывать в веселом настроении. «О, да неужели? Полагаю, ты подразумеваешь Литлпип. Что ж, я не сомневаюсь, что в какой-то момент она может попытаться совершить нечто героическое. Тебе неизвестно, что именно, но у тебя есть догадки. Что тут у нас? Попытки отыскать что-то на базе, неизвестные союзники, использование темной магии Рарити. Возможно, в целях безопасности лучше нейтрализовать ее, прежде чем она доберется сюда. Возможно, это сделаешь ты». Последовал рывок, и, внезапно, у меня возникло непреодолимое желание убить Литлпип, которое я с трудом подавила, сфокусировавшись на желании разделаться с самой богиней. «Ага, если бы тебе удалось связаться с ней, то ты предложила бы использовать против меня те серебряные кольца. Придется избавить тебя от этого». Еще один рывок, и я почувствовала, как что-то потеряла. Что-то, связанное с кольцами и единством. «Селестия милосердная, дай мне умереть, пожалуйста». «О, нет, Бликджик, ты не можешь убить себя или проболтаться кому-нибудь. Не ты, не то сборище отбросов, которую ты зовешь своим другом», — злобно прошипела богиня. «Никто и никогда не наносил мне такого оскорбления, как ты. Даже не осмеливался. Что ж, теперь ты в моей власти, и я буду разрывать твою личность на малюсенькие кусочки до тех пор, пока от тебя не останется лишь пустая оболочка. А затем заставлю это отребье вернуть тебя обратно для окончательной трансформации в надлежащую форму. И прослежу, чтобы все в пустоши узнали, во что я собираюсь тебя превратить, чтобы впредь никто и никогда не осмеливался бросать мне вызов». Все мои мысли были заняты сейчас одной лишь молитвой, которую я повторяла снова и снова. Ко мне подошла Бу и несколько раз боднула меня в плечо, после чего свернулась калачиком рядом. Все, что мне оставалось, это обдумывать свое незавидное положение и ждать, пока богиня найдет что-то более достойное ее внимания. «Кто-нибудь, кто угодно, помогите». Почти час провела я, сидя в подвале и борясь с богиней, которая, насколько я поняла, в итоге отправилась по более важным делам. Бу все это время дремала рядышком, но в конце концов ее одолела скука, и она начала подталкивать меня в сторону лестницы. Я, бросавшая вызов громадным чудовищным гулям и прочим созданиям, оказалась абсолютно беспомощна против маленькой белой пони, которая своим упрямством заставила меня сначала встать на ноги, а затем и подняться по лестнице. И, сделав первый шаг, мне было уже не остановиться. Я просто не могла и нужно было чем-то занять себя, пока мои друзья не будут готовы продолжить путь. Я не оставляла попыток придумать способ рассказать им, что со мной произошло, и дать понять Спайку, что мне больше нельзя доверять. Но тщетно. Внутри моего мозга что-то необратимо изменилось. Нет, я еще не стала марионеткой, но богиня продолжала старательно опутывать меня нитями. П-21 и скотч-тейп наверху не оказалось. Должно быть, отправились осуществлять ее проект. Я вернулась к уборке в гостиной, чтобы в процессе наведения порядка постараться выкинуть все из головы и не думать ни о богине, ни о Глоре, ни о Эп-1101, ни о зибринских жар-бомбах, ни о чем. Никогда в жизни я еще не прибиралась так старательно. Маму от этого зрелища наверняка хватил бы удар. Бу направилась прямиком к буфету, но пирожных там не оказалось. Зато я обнаружила что-то вроде каши из засахаренных яблочных бомбочек. Наложив для нее целую миску, я закинула в рот рубин и вернулась к работе. Мама, я никогда не ценила ее, как главу службы безопасности. Была ли она недовольна собой, обремененная грузом всего того, что не могла контролировать в 99-м? Смотрительницу, ревец, свои обязанности и меня. Как она справлялась? Мучило ли ее такое же периодическое чувство тревоги, заставляющая метаться от депрессии к панике и обратно? Намочив в раковине тряпку, я начала оттирать столы, любуясь на нарисованные на их крышках белые звезды. На моих губах играла легкая улыбка, но в глазах стояли слезы. «Бликджик!» — раздался голос Глори позади меня. Я не решилась повернуться к ней лицом и лишь слегка поникла головой. О том, что я вольна бы ей рассказать, говорить не хотелось, а то, что ей действительно необходимо было знать, было для меня табу. Поэтому я просто заплакала, водя тряпкой по кругу, словно собиралась довести этот кусок кафеля до зеркального блеска, и это было лучшее из того, что я могла сейчас предпринять. «Что ты делаешь, Бликджик?» — снова спросила Глори, вставая сбоку от меня. Я посмотрела в ее покрасневшие, с припухшими от слез веками, глаза. «Убираюсь», — тихо ответила я ей, и отвела взгляд. Протянув копыта, она положила его на мое, заставляя остановиться, и я увидела, что успела вытереть на кафеле идеально ровный круг, проигнорировав грязь по соседству. «Позволь, я помогу», — просто сказала Глории, повязав косынку поверх своей радужной гривы, присоединилась к уборке. Мы не разговаривали, а я едва осмеливалась дышать. Работая вместе, мы быстро привели здесь в порядок каждую мелочь, которую способны были исправить за исключением наших отношений. Я хотела поговорить, но не стала. Хотела рассказать ей, что натворила, но не смогла. Хотела, чтобы она отпустила меня, но она бы отказалась. В итоге, я просто чиркнула спичкой из старого коробка и подожгла бумагу в камине. Внезапно, вокруг меня обвились ее копыта. На мгновение я напряглась, ожидая очередного броска. Но его не последовало, хотя часть меня и желала этого. Я понурила голову и произнесла дрожащим жеребячим голоском. «Я не собираюсь убегать. Не собираюсь. Не собираюсь». Это были единственные слова, что мне удалось выдавить из себя, но и их оказалось достаточно, потому что она крепко прижала меня к себе, и я разрыдалась в ее объятиях. «Ша-ша-ша, я знаю, знаю, может я и прошла все круги ада, но это вовсе не значило, что мне теперь чужды эти простые, искренние объятия». Бок о бок мы шагали вместе обратно к капелле. Я не спрашивала, почему она решила вернуться ко мне, и даже не была уверена, что она простила мне то, что я сделала. Единственное, что сейчас имело значение, мы снова вместе. Даже если я и последняя пони в Эквестрии, с которой кому-либо стоит связываться. Погода в этот полуденный час радовала нас типичной для Хуффа слякотью. Пока мы скакали под дождем к возрождающемуся городу внизу, я знакомила Глори с историей жизни Рампейдж. Пегаска, укутавшаяся с головой в одеяло, чтобы скрыть свою примечательную внешность, довольно скоро стала похожа на призрака утопленницы. Бу бежала следом за нами, недовольно прижав ушки к голове, чтобы в них не попадала вода. «Стало быть, теперь это П-21?» — спросила Глори, бредя сквозь заросли мокрой травы. «Это, он тот, кто обладает наименьшим количеством нерешенных психологических проблем. Тот, к кому мы идем за помощью», — уточнила она с изможденной улыбкой. «Прошу, ответь да. Я была бы очень рада, если бы для разнообразия кто-то другой побыл мамочкой». И хотя она произнесла это шутливым тоном, я явно уловила напряжение в ее голосе. Я задумчиво почесала подбородок. «Даже не знаю. В качестве пони, у которой можно поплакать на плече, я всегда рассматривала лакуну», — вяло парировала я, шлепая по лужам. «П-21 сначала нужно набраться сил, и тогда уж мы навьючим его как следует». Я бросила взгляд в сторону Глори и улыбнулась, прежде чем осмелиться спросить: «А что насчет нас?» Глори натянула на лицо свою мокрую простыню, и теперь мне была видна лишь ее голубая мордочка. «Сложно сказать, Бликджик. Я знаю, что тебе необходимы все твои друзья. Знаю, что то, чем ты занимаешься, очень важно. Просто я не уверена, что смогу смириться с этим». Она посмотрела на меня. Стоило 99 действительно было. Меня передернуло. Я прожила там всю свою жизнь, так что, понятия не имею. То, что пони не занимаются сексом ни с кем, кроме одного и единственного партнера, кажется мне просто ну глупым. Я поморщилась, заметив, как Глори сдвинула брови. «Я не говорю, что так оно и есть. Просто мне так кажется. Скажи, неужели ты никогда не смотрела на какую-нибудь кобылу и не представляла себя с ней?» Глори на мгновение закусила нижнюю губу, а затем тихо ответила: «Возможно, каприз была». «Каприз?» Я удивленно заморгала, а Пегаска взглянула на меня из-под своего импровизированного капюшона, с которого стекали капли дождя, и улыбнулась. «Я думала, ты ненавидишь ее. Я завидовала ей. Это совсем другое». Глори вздохнула и продолжила: «Должна признать, она довольно милая. И то, как вы с ней делали это, наслаждались друг другом, будучи совершенно незнакомы, признаюсь, я немного ревновала. Анклав очень щепетилен в вопросах гетеросексуальных отношений и деторождения. Нам просто не позволено делать это. То, чем занимались вы двое». Она тихо застонала. «Тьфу, я даже не могу произнести это вслух». «Тебе и не нужно», — ответила я с улыбкой. Она топнула ногой по мокрой траве. «Ты не понимаешь. Я хочу. И это буквально сводит меня с ума. Моя сестра запросто могла делать это. Вы с Капри смогли. Так почему я постоянно смущаюсь того, чего хочу я? Почему я не могу просто...» Она замолчала. давай забудем об этом. Я протянула копыто и потрепала ее по плечу. Так чего же ты хочешь, Глори? С хмурым видом она стянула простыню со своего лица и устремила взгляд вдаль, закусив нижнюю губу. Через некоторое время она вздохнула и ответила: «Всего лишь 1000 разных вещей, половина из которых взаимоисключающие. Главным образом, я хочу чувствовать свою причастность к происходящим событиям, словно мои желания имеют значение, словно мне хочется стать более похожей на Даск, почувствовать уверенность, что я действительно способна на поступки, что я важна, ты важна, для меня ты важнее целого мира», искренне сказала я ей. «Я знаю и понимаю, что ты имеешь в виду», ответила Глори с печальной улыбкой. «Просто я не уверена, смогу ли оставаться для тебя одновременно и важным членом команды, и очень близкой пони». И с этими словами она снова накинула простыню на голову, затем вздохнула и произнесла недовольным тоном: «Знаешь, в такие моменты я начинаю понимать, почему жители поверхности так раздражены этой вечной облачной завесой над головой». И словно почувствовав ее настроение, небеса разразились настоящим ливнем, столь плотным, что мы едва не забрели в минное поле вокруг капеллы. Круто взяв вправо, мы попытались вернуться обратно на дорогу. Уже проходя мимо развалин церкви, я бросила взгляд в сторону моста и заметила там силуэт одинокой пони, которая, стоя под потоками дождя, смотрела на бурлящие воды реки. «Рампейдж!» — окликнула ее Глори. Мы неспешно приблизились к полосатой пони, которая продолжала стоять неподвижно, словно статуя. Она где-то оставила свою броню, и ее бледно-розовые глаза взирали с тоской на грязную пенную воду. «Знаете, это действительно больно», — произнесла Рампейдж, глядя вниз. «Умирать, я имею в виду. Бликджик не даст соврать. И тонуть, в этом смысле, еще не худший вариант. Как то раз я привязала к себе половинку небесной повозки и спрыгнула с Хуффингтонского моста рядом с ареной. Под водой я провела целых 2 года. Жуткая скука. Затем меня сожрал речной змей и, переварив, выпустил на волю. Думаю, ты можешь понять, каково это, да, Бликджик?» «Ага», — подтвердила я, облокачиваясь на перила рядом с ней. «Это помогло тебе почувствовать себя лучше?» «Нет», — ответила она так тихо, что я едва расслышала ее голос за ревом воды внизу и шумом дождя. «Там внизу ты чувствуешь лишь, что находишься в западне. Затем становится скучно. Тебе хочется снова начать жить, но ты не можешь. Время – забавная штука. Я узнала, что прошло 2 года от пони, которые поинтересовались, где это я пропадала, но, по моим ощущениям, прошло где-то между несколькими днями и 1000 лет. Иногда так, иногда этак». Рампейдж повернулась ко мне. «Я действительно хотела, чтобы ты использовала против меня то супероружие, Бликджик, до того, как узнала о проекте Вечность. Ты настоящая пони, Рампейдж», — сказала Глори, вставая по другую сторону от полосатой пони. «Нет», — отрезала Таи, сделав пару шагов в сторону, указала на пегаску своей когтем. «Ты настоящая пони, Глори. И Бликджик, и П-21, и Скотч-Тейп. Вы прожили жизнь, у вас были любящие семьи, детство. Вы существовали на самом деле». Она начала нервно расхаживать туда-сюда. «Я понятия не имею, росла ли я кобылкой из Понивилля, влюбленной в Эпплблум, или жила в племени зебр близ утеса разбитое копыто, страдала от побоев своей матери в захламленной квартирке в Мейнхиттене, или же провела детство на военной базе с кобылой, у которой всегда находились дела поважнее, чем быть моей матерью. Теперь-то я абсолютно уверена, что правильный ответ — ничего из этого. У меня куда больше общего с Бу, чем с любым из вас», — сорвалась на крик Рампейдж, заставив Бу в страхе спрятаться за мной. «Да уж, это погано», — сказала я, подходя к полосатой подруге. «Добро пожаловать в Хуффингтон». Глори лишилась семьи и собственного тела. П-21 прошел через жуткое дерьмо. Скотч-Тейп потеряла свой дом. «Я понимаю твои страдания, но мы по-прежнему твои друзья, так к чему так убиваться?» «Потому что я не настоящая», — гаркнула она в ответ. «Ты, по крайней мере, прошла через испытания, которые сделали из тебя ту, кто ты есть, Бликджик. Ты сама создала некоторые из них, сама выбрала нужные и сама справилась с ними». Рампейдж стиснула зубы и обхватила голову копытами. «Я просто схожу с ума, Бликджик. Мне хочется. У меня в голове 10 различных желаний, и я не представляю, которое из них мое собственное. А может, они и все мои. И я хочу, чтобы это прекратилось», — воскликнула она, срываясь с места и со всех ног устремляясь по мосту в сторону ядра. Я чертыхнулась про себя и, повернувшись ей вслед, попыталась задержать. Мои челюсти крепко сомкнулись вокруг ее хвоста, и меня поволокло вслед за ней. Упираясь всеми четырьмя стальными копытами в разбитый асфальт, я чувствовала, как начинает размягчаться колючая проволока у меня во рту. «Бликджик!» — завизжала Глори, бросившись следом, сбила меня с ног буквально за секунду до того, как Рампейдж пересекла надпись «Милосердие» на асфальте. Сверкнул яркий луч, и полосатая пони превратилась в пылающую статую, которая тут же осыпалась кучкой пепла. Лежа на мне сверху, Глори тяжело дышала, наблюдая, как потоки дождя размывают грязный серый прах. Затем замерцал талисман, восстанавливая тело Рампейдж в образе маленькой кобылки. Даже не дав своей плоти сформироваться до конца, она поползла в сторону ядра. Повторно сверкнул луч на вершине городских ворот, и от Рампейдж опять осталась лишь кучка пепла. «Прекрати!» — закричала я, когда она, вернувшись в третий раз, заковыляла на едва сросшихся ногах, неся свое не сформировавшееся окончательно тело, которое хлюпало и растягивалось при каждом шаге. Моя магия обволокла ее, и Рампейдж оказалась в моих объятиях, похожая на недоношенную пони. Наконец, ее полосатое тело приняло окончательную форму, и она с громким плачем забилась у меня в копытах, пытаясь вырваться и снова броситься под аннигиляционный луч. «Рампейдж, прошу тебя!» Я предприняла единственное, что мне пришло в голову в этот момент, крепко прижала ее к себе и начала укачивать. Глори села рядом со мной, тихо напевая под аккомпанемент дождя, и Рампейдж начала постепенно успокаиваться. Прижавшись ко мне, она разразилась жуткими, разрывающими сердце рыданиями, давая выход своей боли. В конце концов ее перестало трясти. Она свернулась калачиком у меня в копытах, уткнувшись лицом мне в плечо, а я гладила ее по гриве, нежно улыбаясь. Мы трое так и сидели в обнимку под проливным дождем. Я ничего не могла сделать для нас с Глори, но должна была найти способ помочь Рампейдж, как-нибудь. Итак, позволь мне кое-что уточнить, Бликджик. Ты хочешь, чтобы я отправилась в воспоминания пони, заключенной в талисмане душ, извлекла их и поместила в реколлектор, чтобы Рампейдж смогла убедиться, что она больше, чем побочный продукт талисмана? Спросила Лакуна, когда мы расселись на крыльце дома Сикаши. Дождь притормозил неистовое строительство, но сейчас сточные канавы оказались переполнены, и их содержимое разливалось по всей дороге, а наспех собранные пристройки раскачивались и зловеще скрипели под потоками дождя. Поэтому некоторые же ребята по-прежнему пытались сколотить их, связать или чтобы они там с ними не делали. «Именно так», — ответила я Аликарну, которая раздобыла себе другое черное платье, чтобы скрыть свои крылья. Не знаю, где она его достала, но уверена, что без черити тут не обошлось. Одевшись таким образом, Лакуна избавила себя от множества сердитых взглядов со стороны рабочих пони. «Полагаю, когда твоих соплеменников по всей Эквестрии рассматривают не иначе, как чудовищ, трудно ждать снисхождения от жителей любого уголка пустоши. Я хочу, чтобы ты нашла воспоминания или хоть что-то, принадлежащее пони, не заключенной в этом талисмане». Лакуна опустилась на колени и закрыла глаза, будто медитируя. «В твоем плане есть одна загвоздка, Бликджик. Я не могу извлекать воспоминания». Я удивленно уставилась на нее, сдвинув брови. «В смысле, я не владею телепатической магией, которая необходима для осуществления твоего замысла. Прости, богиня отказалась наделить меня такими способностями. Уверена, мне назло». Рампейдж с Маджиной находились внутри дома, и маленькая зебра тараторила без умолку. Похоже, это работало, так как Рампейдж перестала, наконец, кукситься и выглядела теперь скорее озадаченной, чем подавленной, стараясь уследить за перипетиями истории про мышь, три пирожных и пакет молока. Хотя я и помнила, что внутри этой полосатой кобылки скрывалась ангел, я все-таки надеялась, что она не успеет причинить серьезного вреда маленькой зебре до того, как мы сумеем разделить их. «Мне очень жаль», — повторила Лакуна. Я помрачнела, и Глори похлопала меня по плечу, успокаивая. «По крайней мере, ты попыталась что-то сделать». Вдоль канавы прошли двое рабочих, и Пегаска еще сильнее укуталась в простыню, скрывая лицо, хотя сейчас они куда больше были сосредоточены на том, чтобы укрыться от дождя. «Нет», — твердо заявила я, поднимаясь. «Пришло время вернуть должок. Она много недель следовала за мной, страдала ради меня, и сейчас я не способна оказать ее ту единственную помощь, в которой она нуждается. Загвоздка была лишь в способе. Помнишь, что случилось в коллегиуме, когда я отправилась в твой разум, чтобы отыскать там тебя?» — спросила я лакуну, указав на нее копытом. «Почему я не могу испробовать то же самое на ней? Эта затея очень рискованна. Воспоминания и личности внутри Рампейдж могут оказать пагубное влияние на твою психику. Ты можешь забыть механизм жизненно важных процессов, например, дыхание», — произнесла лакуна с нескрываемым беспокойством. Я лишь рассмеялась в ответ. «Лакуна, за мое дыхание теперь отвечает соответствующий талисман. Етить, да даже если ты снесешь мне голову, я уверена, что мое тело сможет протянуть после этого еще пару дней. Плюс у меня в голове поселилась псалм, а также ты и сама знаешь кто». Я начала нервно мерить шагами комнату. Крупье является ко мне почти на регулярной основе. Нет, серьезно, куда уж хуже. Учитывая, что я сделала с Бон, перспектива заполучить от Рампейдж психопатку Ангел меня уже не пугала. Сикоши внимательно наблюдала за движением моих губ, а затем улыбнулась и произнесла: «Знаешь, у меня есть забавная история об одной зебре из моих родных земель. Это был жеребец, богатый, могущественный и щедрый. Однажды он отправился прогуляться и увидел на рынке толпу нищих зебр. Что же делать? И он раздал им все деньги, что нашлись в его кошельке, немного осчастливив этих несчастных. Продолжив свой путь, он натолкнулся на голодающих зебр, что жили на окраине деревни, и, не задумываясь, раздал им свой обед. Вскоре зарядил дождь, и ему навстречу попались промокшие и усталые путники, которым он, также без колебаний, отдал свой плащ. Но вскоре этот чудак остался совсем один, голодный и промокший. В чаще леса он набрел на пещеру, в которой на дне холодного омута спала прекрасная зебра из далеких земель. По своей доброте душевной он нырнул туда и начал погружаться все глубже и глубже, и, само собой, утонул. Когда его не стало, уже некому было помогать нищим, голодающим и уставшим. Поэтому все они тоже умерли, закончилась Икаши с блаженной улыбкой, сложив копыта на коленях. Мы все уставились на нее, буквально онемев на минуту. «Сикоши, эта история просто ужасна», — выпалила Глори. Зебра задумчиво потеребила подбородок. «Может, следовало поподробнее рассказать о его плаще? Сделала бы эта история лучше?» Глори повернулась ко мне. «Да ладно, россказни Ксанти были куда хуже. Она же, не переставая, ныла о том, что ее прокляли. А, прополи их глупые проклятия», — рассмеялась Сикоши. «У нее не было права говорить, хотя, я уловила мораль ее истории. Если бы со мной случилось нечто непоправимое, что стало бы с моими друзьями? Это была аллегория на меня, постоянно пытающуюся найти новый и изобретательный способ навредить себе. Нет», — решительно заявила я, обращаясь к лакуне. «Я осознаю риск и постараюсь соблюдать осторожность. Но с Рампейдж так больше продолжаться не может. В таком состоянии она способна заживо похоронить себя в какой-нибудь шахте или броситься в океан в бочке, залитой цементом, а то и придумать еще чего похуже. Что-нибудь настолько радикальное и долговременное, что я буду уже не в состоянии помочь ей». Глори понимающе улыбнулась, хотя в глазах ее застыла тревога, а в голове у меня прошелестел голос лакуны. «А что если, попав в ее разум, ты обнаружишь, что она права, что никогда не существовало пони по имени Рампейдж? Тогда я солгу ей и буду оставаться рядом до тех пор, пока ложь не станет реальностью», — мысленно ответила я. «Если у меня есть шанс помочь ей, принеся покой в ее душу, я им воспользуюсь». И пока лакуна оставалась у меня в голове, спросила: «Ты знала, что богиня хотела взять меня под контроль, не так ли?» «Да, я боялась, что однажды она может попытаться. Богиня осознает, насколько опасны для нее пони вроде тебя или Тупип», — пристыженно ответила лакуна. «Я подвела тебя». «Нет, в этом нет твоей вины, это все богиня». Я улыбнулась Аликарну. «Не волнуйся, мы придумаем, как выпутаться из этого. К тому же, не стоит забывать про выходца из стойла. Даже если Литл Пипи не преуспеет, то уж он-то точно справится. Например, сбросит на богиню жар-бомбу или обрушит здание ей на голову, а может, найдет и еще какой способ разделаться с ней». У меня в голове кто-то хмыкнул с отвращением. «Вы двое хоть осознаете, что я слышу вас?» — чопорно произнесла богиня. «И каждая ваша мысль становится доступна мне», — едва появившись, ворчливо добавила она. Затем возникла пауза, после чего богиня бросила раздраженно: «И чтоб ты знала, выходец из стойла, это и есть Литл Пип». «Ну да, конечно, так я тебе и поверила». У меня в голове возникло изображение раздраженной пони, которая развела копыта в сторону, и я постаралась выкинуть из головы мысли об убийстве богини. Сейчас прежде всего необходима помощь Рампейдж. Я столько раз пользовалась шарами памяти, что и не сосчитать. Если это поможет Рампейдж найти нужные ответы, то я готова попытаться, заявила я, но затем перехватила взволнованный взгляд Глории и попыталась успокоить ее улыбкой. Я буду осторожна, обещаю. Повернувшись в сторону соседней комнаты, где крошечная Маджина мучила угрюмую Рампейдж своей болтовней, я добавила, если я могу дать ей покой, я воспользуюсь этим шансом. Внезапно я заметила на губах Глори легкую усмешку. Что такое? Взволнованно спросила я ее. Ничего. Просто это напомнило мне кое о чем, ответила она, не переставая улыбаться. Я немного воспряла духом. О приятном, да, но одновременно и расстраивающем меня, добавила она, заставив лопнуть тот шар надежды, что воспарил внутри меня. Если ты и вправду намерена сделать это, то тебе понадобится реколлектор и пустой шар памяти. Первый у нас уже есть, сказала Лакуна, и я вспомнила о том странном черном обруче, что обнаружила в шкафчике Ванити. А что касается шара памяти, полагаю, тебе стоит посетить местный магазин. Я почувствовала, как по спине побежали холодные мурашки, и мне вдруг стало действительно страшно за мои сбережения. С тех пор, как я была здесь последний раз, в здании почты немного поубавилось свободного места. Прямо за стойкой возвышалась сплошная стена из тюков и ящиков, заполненных трофеями из поместья Блублада. Популяция пылающих гулей долгое время охраняла эти богатства от мародеров, чтобы они, в конце концов, достались бесстрашным метконосцам из капеллы. Те стащили сюда абсолютно все, что не успело превратиться в прах, вне зависимости от ценности. Заметив небольшую табличку, гласившую «Позвоните в звонок, если это сделает вас счастливее», я отыскала глазами медную кнопку на стойке и стукнула по ней копытом. Ничего. Я ударила по ней еще несколько раз, но звонок издал лишь приглушенный и удивительно неэффективный дребезг. Обреченно вздохнув, я вытянулась во весь рост, пытаясь заглянуть за штабель из ящиков с серебряными подсвечниками и фарфоровой посудой. Там тоже никого не оказалось. «Черити!» — позвала я. Послышался шорох, и кобылий голос ответил, что она сейчас подойдет или что-то в этом роде. Затем раздался грохот и приглушенный возглас, а спустя пару секунд над стойкой показалась голова кобылы с персиковой шерсткой, которая робко спросила «Да, чем я могу?» Она резко замолчала, встретившись со мной взглядом. Ее голубые глаза расширились от удивления. «Бликджик, каприз!» — ахнула я. «Что ты здесь делаешь?» Бывшая властительница Фленка выглядела так, словно еще не до конца отошла от побоев. На ее лице красовались темно-зеленые отметины почти заживших синяков, а в глазах теперь открыто читался страх перед миром, который прежде ей с таким трудом удавалось скрывать. «Я...» Она судорожно сглотнула и потупила взгляд. «Я меня вышвырнули из Фленка. Моя собственная охрана. Она подмяли под себя химическое производство и используют его, чтобы производить психо и дэш. Всем, кто отказался подчиняться Цитрин, пришлось покинуть город, а это большинство работоспособных кобыл и жеребцов. Кормушка закрылась. Основу их торговли сейчас составляет покупка химикатов, оружия и еды, которые они обменивают на Стампетериенбум. Фленк теперь не более, чем прибежище жалких наркоторговцев. Мне стало ее немного жаль. Совсем немного. Она ведь собиралась предать меня, но испытала на себе значение поговорки «не рой яму другому». «А как ты оказалась в капелле?» «Я просто пошла по дороге», — ответила каприз, пожав плечами. Большая часть жителей Фленка отправилась наниматься к обществу. Остальные подались кто куда. Несколько осели здесь. Метконосцам не хватало персонала, чтобы управляться с магазином. «Ну, я и вызвалась помочь». «Эй!» — рявкнула кобылка позади каприз. Раздался шлепок, и персиковая пони подскочила с визгом. «Не флиртовать с покупателями. Делай это в нерабочее время», — заявила Черити, затем запрыгнула на спину каприз и, перемахнув через ее голову, оказалась на прилавке. Увидев меня, она злобно прищурилась. «Бликджик, где мои крышечки?» Я отшатнулась под прицелом ее голубых глаз. «Не знаю, сколько я тебе должна. Разве я еще не расплатилась?» Я прижала к груди свои сидельные сумки. «Пожалуйста, не забирай мои бедные крышечки. Я заплачу в следующий раз, клянусь». Затем я нахмурилась и резко парировала. «Погоди-ка минутку. Разве я не спасла тебе жизнь? Ох, конские яблоки!» — разочарованно буркнула Черити. «Я надеялась, что ты уже забыла про это». Она плюхнулась крупом на прилавок, мрачно взирая на меня. «Ладно, чего ты хочешь, Бликджик? Новую блестящую пушку, патроны, что-нибудь нарядное для Глори? Вообще-то, все, что мне нужно, это несколько пустых шаров памяти», — ответила я, чувствуя облегчение. «Хотя, если у тебя есть что-нибудь для Глори...» Черити обернулась через плечо. «Эй, горячие бедра, принеси мне полдюжины шаров памяти из пятой ячейки в третьем ряду, и даже не думай прикасаться к шестой ячейке», — резко бросила она. «Слушаюсь, босс», — отозвалась Каприз, исчезая в лабиринте штабелей из ящиков. Черити посмотрела ей вслед, и ее взгляд немного потеплел. Она немного бестолкова, но все же не настолько безнадежна, как большинство взрослых. Появилась здесь едва живая. «Тогда, может, стоит вести себя с ней немного помягче?» — спросила я, заслужив еще один холодный взгляд со стороны кобылки. «Если я позволю ей пользоваться моей жалостью, то лишу ее возможности измениться к лучшему», — ответила Черити. «Я судила ей все необходимое, дала работу и причину остаться здесь. И пока она не расплатится, у меня будет помощница, а у нее место, где она может наладить жизнь заново». Затем на губах кобылки появилась злорадная ухмылка. «Значит, говоришь, чемпион в постели?» Я тяжело вздохнула и нервно поскребла щеку. «Это не предназначалось для чужих ушей. Ха, так в этом-то самое смешное», — ответила Черити, закатывая глаза. «Я решила по-быстренькому увести разговор от моих сексуальных похождений. Слушай, мы можем поговорить о скотч-тейп, у нее полно идей, как обустроить капеллу». Я ожидала ехидного комментария или улыбки, но никак не мрачного выражения, что появилось на ее лице. «А, та кобылка из стойла. Что насчет нее?» «Кобылка из стойла? Черити, у нее есть множество отличных идей, как помочь капелле», — повторила я, тщательно выговаривая каждое слово. «Умница», — ответила та, не скрывая сарказма. «Может оставить их себе». «Что, ты даже не выслушаешь?» — спросила я, озадаченно хмуря брови. «Она ведь и в самом деле смышленая малышка и хочет вам помочь. Вы там у себя в стойлах все такие тугодумы, нам не нужна ее помощь», — сердито бросила в ответ Черити. «Не будь она твоим другом, мы бы посоветовали ей взять свои планы и засунуть их себе в задницу, а потом спрыгнуть в реку и плыть отсюда на всех парусах. Должно быть, мое изумление было написано у меня на лице, потому что она отвернулась с мрачным видом, продолжая сердито бормотать. Появившись здесь в первый раз, она разжалобила нас рассказами о своей бедной мамочке и о том, как та погибла. Говорила, что теперь она такая же, как мы. Поэтому мы позволили ей присоединиться к метконосцам. И с чем же она прискакала к нам на этот раз? Черити постучала копытами перед собой и плотоядно улыбнулась. Правильно, со своим папочкой. Она часто заморгала, сдерживая набегающие на глаза слезы. Желтая кобылка внезапно сникла, словно кусок масла на горячей сковороде, вперевшись колючим взглядом своих голубых глаз в богатство, сложенные позади нее. «Я могу купить или выменить почти все, что пожелаю. Всегда найдется пони, которому что-нибудь нужно. Но здесь нет ни одной вещи, за которую я могла бы получить то, что имеет она. Черити, третируя скотч-тейп, ты не станешь счастливее. Не нужно срывать на ней злость только потому, что ты ей завидуешь», — пробормотала я, протянув копыто и погладив ее по гриве. С негодующим возгласом она отпихнула мое копыто. «Я не завидую. В метконосцы принимают только сирот. Мы не компашка глупых жеребят, которые проводят свои дни, придумывая новые идиотские способы заполучить кьюти-марки. Мы держимся вместе, потому что у нас нет никого, кроме нас самих. Это дело принципа». Внезапно, откуда-то у нас из-под ног раздался жуткий скрежет, и Черити резко развернулась. «Я же говорила тебе держаться подальше от хранилища, горячие бедра. Прелесть, можешь сожрать ее, если она прикоснется к нашим крышечкам», — завопила она. «Хранилище?» — недоуменно переспросила я. «Ага, большая бронированная комната внизу для ценных писем и посылок. Обычно там хранится не так уж много вещей, потому что таскать их вверх-вниз по лестнице – удовольствие не из приятных. Я держу там нашу наличность и самые ценные товары». Она скривила лицо в угрюмой гримасе. Прелесть сама вызвалась охранять ее. Я бы даже сказала, она настаивала на этом. Черити вздохнула и неопределенно пожала плечами. Внезапно, с улицы раздался крик. Я немедленно метнулась к двери, и тут же воздух сотряс оглушительный треск. Достав долг и жертву, я задумалась, кто бы это мог нас атаковать. Предвестники, анклав, рейдеры. Чтобы выяснить это, мне пришлось выскочить под дождь, где я лицом к лицу столкнулась со своим давним врагом, гравитацией. Одна из шатких конструкций обрушилась, рухнув поперек сточной канавы и дороги, и теперь же ребята и несколько взрослых пытались высвободить пони, оказавшихся под завалом. Из дома Сикоши вылетела Глори, а мгновением спустя за ней последовала Лакуна. Дождь нещадно хлестал крошечное поселение, а от порывов ветра раскачивались постройки, натягивая канаты, которые удерживали их в вертикальном положении. «Осторожно!» – закричал я, но в этой суматохе никто не обратил внимания на мое предостережение. Конечно же, один из канатов лопнул, не выдержав нагрузки, и деревянный остов дома вместе со строительными лесами рухнул прямо на толпящихся внизу пони. Заметив одну из маленьких гулей Харпики, которая застыла в ужасе, глядя на лавину из балок, падающую прямо на нее, я рванула вниз по дороге. Но Лакуна оказалась проворнее, телепортировавшись прямо к кобылке и поймав магией деревянные обломки до того, как они обрушились на гуля. Харпика метнулась к своей подопечной и, схватив ее в охапку, унесла в безопасное место прежде, чем Лакуна выпустила свою тяжелую ношу. Раздался пронзительный крик, и я увидела, как в канаву с громогласным треском рухнула еще одна постройка, увлекая за собой попурри. Единорожка лишь мгновение оставалась на поверхности, а затем обломки перегородили грязный поток, и она исчезла из вида, придавленная сверху останками здания. «Вытащите ее, она в западне!» Завопила я и сиганула прямо в мутный поток над завалом. Лишь мои металлические протезы не позволили течению тут же сбить меня с ног, и я почувствовала, как бедная кобылка бьется подо мной о балки, переломавшие ей ноги и преграждающие путь наверх. Я навалилась на них всем весом, но сдвинуть не смогла, лишь выкупавшись в зловонной грязи. Подняв голову, я еще раз осмотрела завал. Может, мне удастся разобрать его по частям? Нет, это займет слишком много времени. Осознав, что попурри внизу двигается все медленнее, я снова нырнула и, схватив самую низкую балку, до которой смогла дотянуться, начала тащить. Я должна справиться. У меня в голове возник образ розовогривой кобылки, которой так сильно досталось от меня совсем недавно. Что бы ты ни делала, тебе никогда не стать хорошей пони. Потому что в этом мире нет хороших пони. Нет, я не смирюсь с этим, не имею права. Может, я и кровожадная бестолочь, которая не заслуживает ни одного из своих друзей, но я должна поступать правильно. И поэтому, не задумываясь, отдам жизнь за то, чтобы дать этой кобылке шанс на спасение. Отдам жизнь. По своей доброте душевной он нырнул туда и начал погружаться все глубже и глубже. И, само собой, утонул. Когда его не стало, уже некому было помогать нищим, голодающим и уставшим. Поэтому все они тоже умерли. Я уже не могла понять, продолжает ли это попурри бороться за жизнь там внизу, или нас просто швыряет течением. Что сказала бы Глори, если бы я погибла? А что насчет тех, кому я еще могла помочь? Поступать лучше. Значило ли это пожертвовать жизнью одной кобылки ради остальных? Все мои системы начали выдавать предупреждающие сигналы об опасно низком уровне кислорода. Еще один рывок. Еще одна попытка. Да чтоб тебя, старайся лучше. Лучше. Внезапно меня обхватили копыта и начали тянуть наверх. Я попыталась вырваться, и какая-то кобыла закричала от боли, получив от меня удар ногой. Я должна дать попурри шанс. Я должна. Должна. Но тут моя голова оказалась над поверхностью, и Глори, П-21 и Лакуна дружными усилиями вытащили меня из воды. Вокруг обломков, перегородивших канаву, разлилось небольшое озеро, и я упала рядом с ним, глядя в небо, которое невозмутимо продолжало заливать меня потоками дождя. «Почему?» – пробормотала я, лежа в луже грязной воды рядом со склонившимися надо мной Глори и П-21. Голубая пегаска поджимала переднюю ногу, скривившись от боли, и я почувствовала, как меня захлестнуло чувство вины. Я способна бросить вызов целой армии предвестников, убить чудовищного гуля. Так почему я не могу дать шанс на спасение одной маленькой кобылки? Потому что ты полная дура, Бликджик, произнесла Черити, стоя в дверях почты. Я медленно поднялась, глядя на нее так, словно она разговаривала со мной на зибринском или на другом непонятном мне языке. Ты совсем не ценишь свою жизнь, презрительно добавила она, и всегда ставишь других выше себя, своих друзей, незнакомцев, даже своих долбанных врагов, потому что, по какой-то причине, считаешь, что их жизни куда важнее, чем твоя. Попури она, тихо прохрипела я, мертва, безапелляционно заявила Черити. Она не первая, и далеко не последняя, но, казня себя, ты этого не исправишь, тебе не дано вернуть ее к жизни, даже ты не способна на такое. Я уставилась на месиво из поломанных деревянных балок и искореженного кровельного железа, чувствуя странное возбуждение внутри. «Стремись к лучшему», — настаивало оно, — «я пыталась, стремись к лучшему, я хочу этого, стремись к лучшему, я не знаю как, стремись к лучшему, я не могу, у меня не выходит», — закричала я, обхватив голову копытами. «Я пытаюсь, снова и снова, делаю все, что в моих силах, но этот мир не становится лучше ни на йоту». Все вокруг молча смотрели на меня, не предпринимая даже попыток достать тело из-под завала. Метконосцы. Харпика, прижимающая к себе спасенную лакуной кобылку Гуля. Абсолютно незнакомые мне рабочие, безучастно взирающие, как расклеивается у них на глазах героиня Хуффингтона. П-21 с плачущей скотч-тейп, которая рассыпала свои чертежи и планы, позволяя дождю уничтожать плоды ее трудов. Даже каприз и черити, стоявшие бок о бок и осторожно наблюдавшие за мной, одна с жалостью, а другая с презрением. Лакуна вместе с Сикаши, мрачная Маджина, рампейкшей невозмутимой крупье, застывшей возле домика зебры. И тут я почувствовала, как Глори сжала мое копыто в своих. «Это потому, что ты пытаешься сделать все сама, Бликджик. Взваливаешь на себя всю ответственность, всю вину, всю боль и страдания. Стремишься в одиночку сделать пустошь лучше для всех, но это невозможно. Твоя смерть не исправит совершенных ошибок, Бликджик», — раздался голос П-21, едва различимый за шумом дождя. «Тебе не изменить 99-го, не вернуть к жизни убитых, не излечить разбитое сердце». Все пони продолжали стоять неподвижно под проливным дождем. «Просто не повело», — пробормотал один из жеребят, выглядывающих из-за обломков рухнувшего здания. «Это все дожди». «Нет, везение тут ни при чем», — воскликнула скотч-тейп, выступая вперед. «Слушайте, не хочу никого обидеть, но это было глупо. Так, как это сделали вы, здание не строит. Следуй вы определенным правилам, Попурри осталась бы жива». И скотч указала копытом на разрушенную постройку. «Ты что, винишь нас в ее смерти?» — парировала Черити. «Нет, но к любому строительству нужно подходить с умом. Нельзя просто положить балки поверх стен, сколотить их и рассчитывать, что получившаяся конструкция устоит», — закончила скотч-тейп хриплым голосом, а затем начала кашлять и задыхаться. «Идем, нужно отвезти тебя в дом», — начал было П-21, но скотч упрямо замотала головой и оттолкнула его. «Знаю, это ваш дом, и я тоже хочу сделать его лучше, более пригодным для жизни. Но если вы не станете меня слушать, то здесь я бессильна. Я совсем как Бликджик». Она грустно посмотрела на меня, а затем снова повернулась к остальным. «Прошу, позвольте мне помочь». Метконосцы сердито загалдели и дружно замотали головами. Что бы там скотч-тейп ни говорила, она не стала одной из них. Не до конца. Ведь ее отец был рядом с ней. Я посмотрела на Черити, которая стояла под дождем, с мрачным видом глядя на скотч-тейп и нервно покусывая нижнюю губу. Похоже, она не была до конца уверена, как ей следует поступить. Наконец, желтая кобылка произнесла голосом, едва перекрывавшим шум дождя: «Что ж, ладно, что именно ты предлагаешь?» Скотч взглянула на Черити, и на ее лице буквально расцвела улыбка. Повелительница крышечек пристально посмотрела в ответ, а затем хмурое выражение исчезло с ее лица, и она улыбнулась Скотч, едва заметно кивнув головой. И тут же все присутствующие, за исключением Глори, принялись разбирать завал, отбрасывая обломки на залитую водой дорогу. В конце концов, из пенистой воды выловили грязное маленькое тельце. Не в силах смотреть на это, я отвернулась и сидела так, пока страшную находку не унесли с глаз долой. Скотч-тейп успел раздать еще несколько ценных указаний, вроде необходимости держаться подальше от уцелевших построек, прежде чем П-21 сгреб ее в охапку и, усадив себе на спину, направился к дому. Рампейдж также вернулась внутрь, в то время как Лакуна помогала обрушить несколько потенциально опасных строений. Теперь, когда сточная канава оказалась более-менее расчищена, поток воды возобновил свой стремительный бег по направлению к реке. «Я не могу любить тебя такой», — пробормотала Глори, сидя рядом со мной с поникшей головой. «Я хочу этого, Бликджик, клянусь. Ты хорошая пони, хоть и невыносимая тупица. Но я не могу отдать свое сердце той, которая считает, что не заслуживает этого. Ты должна жить, Бликджик. Всегда и везде ты стремишься помогать другим, но отказываешься помочь себе самой». Я лежала, устремив взгляд в бесконечную серую пустоту над головой, поливающую меня дождем. «Если бы я знала как, Глори, да, мне нужна помощь. Я понимаю, что не права во всем, что делаю, но не знаю, как это исправить, и больше не могу себе доверять». Я закрыла глаза. «Как кто-то еще сможет мне помочь?» Затем я почувствовала движение над собой. Расправив крылья, Глори встала сверху, укрывая меня от дождя своим телом. Сомневаюсь, чтобы Ринбаудеш когда-нибудь делала нечто подобное. Может, в этом все дело. Выдвинув пальцы, я осторожно взяла ее за крылья и притянула к себе. Возможно, сейчас мне следовало участвовать в разборке завала, или помогать метконосцам хоронить Паппури, удостовериться, что со скотч все в порядке, или помогать своим друзьям. А может, он нырнул туда и начал погружаться все глубже и глубже, и, само собой, утонул. Я нуждалась в помощи. Мои друзья нуждались в ней, так же, как и все остальные. И как бы я ни корила себя за смерть Паппури, за то, что не смогла спасти ее, этого уже не исправить. Обняв Глори, я уткнулась носом ей в шею, а она начала тихо напевать, словно убаюкивая меня, и медленно, капля за каплей, напряжение начало покидать меня. «Пойдем, ни к чему мокнуть под дождем», — тихо прошептала Глори мне на ухо. «Ладно, должна признать, все это немного странно. Ты уверена, что именно такая помощь мне нужна?» — спросила я, красная от смущения, когда Глори защелкнула замок на ошейнике, который надела на меня. «Я рассчитываю, что он будет напоминать тебе о той, кто старается уберечь тебя от саморазрушения, когда в следующий раз ты почувствуешь непреодолимое желание спасти кого-нибудь ценой своей жизни», — ответила Пегаска. Затем дернула несколько раз зубами маленький замок в виде сердечка, проверяя на прочность, и улыбнулась. «Если я хочу тебе помочь, мне придется держать тебя на привязи до тех пор, пока ты не осознаешь, насколько важна для каждого из нас». Я покраснела еще гуще, но, откровенно говоря, возразить мне было нечего. «Если таковы условия продолжения наших отношений, мне придется их принять. Хотя, если честно, я готова была позволить ей и не такое. Не представляю, как бы я смогла жить без нее. Глори была нужна мне, как воздух. И где же ты смогла раздобыть такую штуку?» — поинтересовалась я, ощущая некоторый дискомфорт в районе шеи. Черный кожаный ошейник сидел плотно, хотя и не врезался в кожу. Я едва могла просунуть под него палец. «Учерите. Она практически подарила мне его, когда я рассказала, для чего он мне нужен. О, и еще она дала мне те пустые шары памяти, которые ты просила», — ответила Глори, переворачивая меня на живот. «Я знаю, как ты хочешь помочь, Рампейдж, но прямо сейчас немного помощи не помешает тебе самой», — нежно промурлыкала она, погладив меня по спине. Я застонала от наслаждения, хотя одновременно почувствовала укол вины. Ведь мне не удалось спасти Паппури, а значит, я не заслуживала. «Ай!» — взвизгнула я, когда Глори сильно шлепнула меня пониже спины. Это было одно из немногих незащищенных мест на моем новом теле, и удар оказался довольно чувствительным. Я оглянулась через плечо, чувствуя, как неистово полыхают мои щеки. «Глори, ты меня ударила. Ты ведь думала о Паппури, не так ли?» — спросила Глори, глядя мне прямо в глаза. Я покраснела еще сильнее, чувствуя себя очень смущенной. Голубая Пегаска наклонилась ко мне. «Отныне и впредь я запрещаю тебе корить себя за это, ясно, а также за Даск, за то, что бросила нас, за секс на стороне, за любой из твоих проколов. Теперь лишь я могу наказывать тебя». «Я, а что как?» — изумленно промямлила я в ответ. «Ты меня слышала?» — сказала Глори, снова погладив меня по спине. «Каждый раз, когда ты совершишь что-то, достойное наказания, я буду той, кто накажет тебя. И да, вероятно, это будет больно. Но я не вижу иного способа оставаться рядом с тобой и не беспокоиться о том, что ты можешь причинить себе вред». Он помолчала намного, закрыв глаза, а затем добавила: «И, думаю, мне это нужно не меньше. Я люблю тебя, но ты уже столько раз причиняла мне боль. Не уверена, что без этого смогу когда-нибудь простить тебя. Но в смысле, что, если мне придется...» — нервно начала я. «Я рассчитываю сделать из тебя хорошую пони», — мягко прервала меня Глори. «И если ты должна помогать, помогай. Но как только я пойму, что ты используешь помощь как повод подставить себя под пули, ты будешь наказана. И если снова сделаешь что-то, что причинит мне боль, ты будешь наказана. Начни казнить себя и впадать в депрессию, не сомневайся, ты будешь наказана». Подцепив крыло мошенник, она приблизила мое лицо к своему. я люблю тебя, но все еще очень злюсь за то, что ты сделала. Так что, если методы, которыми я пытаюсь помочь, тебя не устраивают, я перестану тебе докучать». Я поджала губы, но затем обреченно вздохнула, понурив голову. «Полагаю, у меня нет выбора». Глори шлепнула меня по крупу, и я подскочила, в замешательстве посмотрев на нее через плечо. «Разумеется, у тебя есть выбор. Если захочешь, чтобы я остановилась, просто назови меня Ринбаудеш», — возразила Глори, нежно лаская мою гриву, и я буквально заурчала от удовольствия. «Но если мы собираемся остаться больше, чем друзьями, то отныне ты полностью в моей власти». Она вцепилась зубами в мою гриву и дернула изо всех сил, заставив меня скривиться от боли и застонать, и задрожать, и улыбнуться. После полудня она отвязала меня от кровати, и я соскользнула с простыней, чувствуя себя довольно странно. И не просто странно, а странно хорошо. Я без утайки выложила Глори все, что накопилось у меня на душе, и она пустила в ход несколько весьма неожиданных предметов. Дважды меня высекли за бон, 4 раза, за попурри, и еще разок, за медицинский центр Флаттершей. Когда пришло время получить наказание за Даск, в дело пошли повязка на глаза, оковы и пояс. А уж когда пришла пора ответить за Стигиуса, Глори проявила особую изобретательность. Забавно. Сейчас, с Глори, я в куда большей степени почувствовала себя кобылой, чем с ним. Никогда не думала, что ко мне можно применить определение «покорное», но, должна признать, то, что происходило вчерашним вечером и минувшей ночью, вызвало у меня целую гамму весьма приятных ощущений. Конечно, Глори не смогла заставить мое сердце биться сильнее или вызвать у меня учащенное дыхание, но она, определенно, помогла мне почувствовать себя счастливой от того, что я жива, и мы по-прежнему вместе. Наши отношения приняли весьма запутанный характер, как и все остальное в пустоши, но я была совсем не против. Прицепив поводок к кольцу на моем ошейнике, Глори летела у меня над головой, а я покорно следовала за ней. Меня по-прежнему терзало произошедшее с попурри, и я никак не могла заставить себя перестать думать об этом. Но теперь у меня появился иной способ справиться с этим, куда лучший, чем просто загонять себя в могилу, пытаясь искупить вину. У камина, завернувшись в старое стеганое одеяло, лежала скотч-тейп, внимательно изучавшая свои чертежи. Заметив нас двоих, она театрально закатила глаза. «Пап, сделай еще парочку». Сексуальные маньячки прибыли. Глори слегка покраснела, но тут же улыбнулась и, обмотав поводок вокруг копыта, натянула его. «Никакие мы не маньячки», — серьезно произнесла она, а затем подтянула меня к себе, наградив поцелуем, из-за чего мне пришлось балансировать на самых кончиках копыт. «Мы просто вносим разнообразие в наши отношения». «Ну, пап, что я тебе говорила», — бросила скотч П-21, но вдруг зашлась кашлем. Глори отцепила поводок и, приземлившись рядом с кобылкой, положила копыта ей на лоб. «Похоже, у тебя небольшой жар. Сейчас принесу градусник». Скотч сердито отпихнула ее копыта. «Я в порядке, Глори. Кроме того, учитывая, чем вы двое занимались ночью, я боюсь даже представить, где он мог побывать», — буркнула она, залившись краской, и опустила взгляд на свои наброски. «Все было настолько плохо?» — спросила я, обращаясь к П-21, не в силах сдержать усмешки. Этот синий жеребец и в самом деле пытался что-то готовить, и, откровенно говоря, аромат от его стряпни шел просто восхитительный. «Ну, не думаю, что вас слышало больше народу, чем тот комментарий о чемпионе в постели», — небрежно бросил он, не отводя взгляда от булькающей кастрюли. «Но ты удивительно громкая, Бликджик». Я подошла ближе, принюхиваясь к тарелкам, в которых угадывалось что-то вроде пирога, чая и, своего рода, салата. «Тебя не беспокоит то, чем мы занимались. Вы обе, взрослые кобылы, действуете по взаимному согласию. Да и вообще, это не мое дело. Не вовлекайте скотч-тейп, и я буду счастлив». Он кинул взгляд на мой круп. «Хотя, можно дать совет, вы уж поаккуратнее с тем местом под хвостом. Ой, смотрите, как я покраснела. О, Селестия, а мне такое даже в голову не приходило», — пробормотала Глори и оборвала ехидный комментарий скотч, засунув ей в рот градусник. «Мне вдруг стало страшно за мое заднее место». Шутки в сторону. «Я по-прежнему полна решимости помочь Рампейдж. Где она?» — поинтересовалась я, чувствуя легкое беспокойство. Лакуна забрала ее вместе с Бук себе в комнату, ответил П-21. Рампейдж продолжает периодически менять личности, и Лакуна просто левитирует ее в воздух, когда та впадает в ярость. По крайней мере, сейчас, пока она такая маленькая, с ней легко справиться. Рампейдж ведь не пытается навредить Бу? Спросила я, начиная волноваться еще сильнее. Нет, очевидно, три из ее личности считают Бу своей дочерью или еще какой родственницей. Неудивительно, что Рампейдж, выходя из одержимого состояния, путается в реальности, словно помнит одни события и не имеет ни малейшего понятия о других, спокойно пояснил П-21. Я вспомнила свои ощущения после воскрешения, уверенность, что со мной что-то произошло, пока я была по ту сторону, что-то жизненно важное и неправильное, чего я не могла вспомнить, как ни напрягалась. Души, живущие в ней, после смерти уже не имеют собственной памяти, прошелестел у меня в голове мысленный голос Лакуны. Когда они проявляются, то резервируют для себя небольшую часть разума Рампейдж. Некоторые из них способны повторно получать к ней доступ, лишь используя Рампейдж в качестве провайдера. Другие, вроде Ангела, как-то научились самостоятельно возвращаться к этой памяти и использовать ее в своих интересах. «Лакуна, это мне ничего не объясняет», – произнесла я вслух, и все дружно с удивлением посмотрели на меня. Разумеется, тут же сработал мысленный блок, поставленный богиней у меня в голове, останавливая меня от дальнейших разъяснений. Я натужно рассмеялась и произнесла со смущением: «Простите, лак болтает у меня в голове, и это все, что мне удалось выдавить из себя». Глори недоуменно нахмурилась, и я быстро добавила: «Серьезно, ничего больше, всего лишь странная прихоть Аликарна. Я просто имела в виду, что твоя идея может сработать». Изучая воспоминания душ об их смерти, мы смогли бы собрать воедино картину того, как появилась Рампейдж, пояснил голос Лакуны у меня в голове. Интересно, если души не помнят ничего, что произошло после их смерти, почему Рампейдж не теряет воспоминаний каждый раз, когда погибает? Спросила я, напрягая мозг. Полагаю, талисман восстанавливает ее мозг в состоянии на момент гибели, сохраняя практически все из ее самых свежих воспоминаний. Затем Лакуна замолчала, и пауза продлилась достаточно долго, чтобы мои нервы натянулись до предела. Это также может служить сигналом, что твоя теория о Рампейдж, как и реальной кобыле из плоти и крови, это единственная теория, которую я принимаю, мысленно оборвала ее я. И если мы не найдем доказательств в ее пользу, то будем продолжать искать до тех пор, пока нам не повезет. Это как с наукой. Нет результатов, лги, пока они не появятся. Наука работает совсем не так, Бликджик, парировала Лакуна с беспредельным терпением в голосе. «Так работает наука о дружбе», – рассеянно произнесла я вслух. «Иногда, чтобы помочь друзьям, приходится лгать им. По крайней мере, до тех пор, пока они не будут готовы принять правду». Я покраснела и с виноватым видом почесала затылок. «Извините, просто мысли вслух. Я ожидала от своих друзей укоризненных взглядов». Скотч-тейп просто сердито сдвинула брови. «Ага, но это ж просто бред сивой кобылы, Бликджик, в смысле, твоими стараниями, у меня до сих пор в голове большая черная дыра, я по-прежнему чувствую себя, ну, ты в понимаешь, неуютно в присутствии машин и прочих приспособлений, это раздражает, еще бы, ведь богиня запретила мне рассказывать ей о чем-либо». Глори и П-21, уставившиеся друг на друга, выглядели чуть более встревоженными. Полагаю, они, вероятно, предпочли бы оказаться как можно дальше от Рампейдж, когда ей откроется правда.